Глава 32. Бабушкина квартира на проспекте Мира встречает меня особым запахом. Старых книг, сухих трав, застоявшейся пыли и чего-то сладковато выветрившегося, будто хранившегося в коврах еще с советских времен. В этой квартире никто не живет по-настоящему, только по случаю, когда приезжают. И каждый раз она встречает меня со своим холодным молчанием, как давно забытая родственница, которая не простила, что ее оставили и смотрит с укором, стоит вашим глазам пересечься. Мама ждет меня на кухне. Чайник шумит, на столе блюдце с лимоном. Сажусь и сразу чувствую, воздух между нами натянут, как струна. Мы и раньше не всегда понимали друг друга, но в последнее время наши разговоры словно прорастают колючками. Все из-за него. Из-за Чернова. «Саша?» Мама начинает без предисловий. «Ты должна подумать. И еще не поздно. Остановись». «Мам, я тяжело выдыхаю. Ты опять об этом?» «Да, об этом. Ты понимаешь, с кем связалась?» «Он...» Она ищет слово. «Он такой же, как твой отец». «Нет», — перебиваю слишком резко. «Он сложнее. Гораздо сложнее, чем ты себе рисуешь. Да, у него есть темная сторона, но это не делает его бандитом. И вообще, при чем тут папа? У меня своя жизнь». Мама смотрит пристально, будто хочет пробиться сквозь мою уверенность. «Ты в него влюблена, я вижу. Но страсть — плохой советчик, Саша. Ты думаешь, я не знаю? Я тоже когда-то видела в твоем отце только силу, только свет. А потом...» Она замолкает. И в этом молчании чувствуется столько воспоминаний, что у меня мурашки бегут по коже. «Мы познакомились, когда он был военным. Оба молодые, были зеленые. Говорит, наконец, тихо, почти себе. Красивый был мерзавец. Немезов всегда привлекал внимание женских глаз. В форме, с фирменной выправкой и бравой уверенностью. Заходил в комнату, и все подбиралось, даже воздух в моих легких, ноги ватными становились. Ты дитя страсти, Саша. Сейчас, как взрослой женщине, я могу тебе это сказать». Я впервые замечаю, как меняется ее лицо, когда она говорит об отце. Не злость, не обида, а мягкая, тягучая ностальгия. Ей даже, кажется, не хватает его. Удивительно. И ведь в отце тоже я поймала те же эмоции. Что бы кто ни говорил, а первая любовь, она такая. Не проходит она. Навсегда под кожей остается. Мама глубоко вздыхает и достает с верхней полки пыльный альбом. Мы садимся рядом. Не будем больше воевать. Она достаточно мудра, чтобы дать мне маневр для раздумий. И да, верит в то, что здравая победит. Я всегда была думающей девочкой, умницей. Под пальцами шуршат страницы. Один снимок сменяется другим. Черно-белые, слегка подернутые выцветанием, цветные, полароидные, уже начавшие окисляться со временем. Они как память хранят образы, но безвозвратно оставлены в прошлом. Их с папой свадьба. Мама в простом, но красивом платье с воздушными рюшами, отец еще в форме, гордый, уверенный. Потом гарнизоны, бараки, фотографии с соснами и плацами. Семейные застолья, пожухшие искусственные новогодние елки с дождиком. Улыбки и чужая жизнь, которой уже нет. Их молодость, вечная дорога, вечные чемоданы. Потом Москва. Потом... Я уже знаю. Нелегальные дела, от которых мать до сих пор отворачивается. И ее взгляд на фото тех лет уже какой-то потерянный, разочарованный. Листаем дальше. Молчание густеет, как сироп. И вдруг, будто меня обожгло. Черно-белая карточка. Она явно не на своем месте. Не в той хронологии, что другие. Мы ведь уже в лихих 90-х. Уже в красных пиджаках, первых иномарках отца, его уверенная физиономия в компании таких же молодых и отчаянных на фоне знаменитого казино на Новом Арбате. Это фото из их молодости. Мужчина в форме. Рядом мальчик лет 7 и женщина. И я вглядываюсь в ее лицо, и ледяной холод пробегает по спине. Я знаю эти глаза, эти губы. Я уже видела ее. В борделе, в Серапиуме. Только там, исковерканный, безобразный. А здесь... Красивая, живая, реальная. Мальчик. Те же живые черные глаза, острые скулы. Сердце пронзает стрелой боли. Это Даниил. Мальчик Даниил. «Мам?» Голос у меня дрожит. «Кто это?» Мама долго смотрит на фотографию, потом глубоко вздыхает. «Это семья Черновых. Сослуживцы Вячеслава». У меня перехватывает дыхание. «Черновых?» «Да». Мама опускает взгляд. «И это первая женщина, с которой он мне изменил. По крайней мере, об ее измене я узнала. У них была страсть, Саш. Та самая разрушительная страсть, которая сначала мне голову вскружила и заставила полоумный носиться за твоим папашей по Сибирям и баракам. А потом... Потом у него новая страсть появилась. Она захлопывает альбом с такой силой, будто отрезает прошлое. Довольно. Не надо дальше. Не хочу туда. Я надеюсь, достаточно было откровения о прошлом? Ее голос сухой и безжизненный. Аркашу я с детства знала. Он с дедом моим работал в институте ядерном. Нас уже тогда приписывали друг другу как жениха и невесту. А что? Моя семья была интеллигентная, из ученых. С проспекта Мира, москвичка. Аркадий тоже. А я влюбилась в Лимиту Немезова, как полоумная. Потом, когда мы уже развелись, Аркаша снова появился. Вот это настоящая любовь, Саш. Спокойная, разумная, правильная. Тебе ли не знать? Ты нас двоих видела в паре и видишь. Достойная у нас семья взаимоуважения. Аркаша ни дня не упрекнул ни за тебя, ни за первый брак. Вот такого мужа я тебе хочу. Верного, кто не заставит твое сердце крошиться на осколки. Занимайся своей наукой, живи в удовольствии. И пусть спутник рядом подстать. Из твоего мира. А не вот это вот все. Когда сначала как мартовские коты, а потом... Собираешь себе по асфальту и не можешь собрать. Я все еще смотрю на крышку альбома, не в силах отвести глаз. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Даниил, он... Начинаю я, хотя язык заплетается. Саша, хватит, перебивает мать. Ты не понимаешь. Эти мужчины, они слишком безнаказаны. Слишком много у них соблазнов, чтобы хранить верность одной. Они сильные, яркие, да, но это огонь. И если ты думаешь, что сможешь с ним быть и не обжечься, ты ошибаешься. Я сжимаю руки в кулаки. Хочется закричать. Эмоций сейчас слишком много, и они меня затопляют. Мне нужно срочно уйти отсюда. Срочно.